Глава 15. «Ты вчера засиделся допоздна?» Эмиль Комо обнаружил Армана на кухне, тот ставил кофейник на стол, где уже стояли тарелка с круассанами и джем. У Армана был счастливый вид, и это не ускользнуло от взгляда старика. Заметил он и пружинистую походку. Засиделся. «И что там у тебя за дела?» Эмиль отхлебнул крепкий ароматный кофе и потянулся за круассаном. Он разломил его пополам, и несколько крошек слоистого теста упали на стол. «Кажется, я разгадал, что означают эти цифры в дневнике Рено». «Правда? Что же?» «Вы были правы. В литературно-историческом обществе он искал вовсе не тело Шамплейна. Я думаю, он искал книги, а эти цифры — каталожные номера. Они относятся к книгам, подаренным обществу в 1899 году». Эмиль опустил круассан, глаза его загорелись. Следователь никогда не бывает бывшим, его снедала потребность знать. И что это за книги? Не знаю. Гамаш сделал глоток кофе. Но я знаю, что они были среди книг, подаренных литературно-историческому обществу некой мадам Клод Маршан. Она служила экономкой у семейства Шеники, Шарль Паскаль Телесфор Шеники. Умер в 1899 году. Скорее всего, книги принадлежали ему. «Шиники», — медленно произнес Эмиль. «Необычная фамилия». Гамаш кивнул. «Очень необычная. Я проверял. В наши дни никаких Шиники нет. После завтрака я попытаюсь по данным переписи узнать, жили ли они в Квебеке в прошлом». «Жили». Вид у Эмиля был расстроенный. Не то чтобы обеспокоенный, но взволнованный. «Правда?» — спросил Гамаш, глядя на Эмиля. Тот задумался. «Не вижу смысла», — наконец заговорил он. «Ты упоминал, что Рено искал книги, принадлежавшие Шиники? Ну, я так предполагаю. У него в дневнике выписаны их каталожные номера». Эмиль почесал шею. Его глаза приняли какое-то отсутствующее выражение. Он подыскивал приемлемый ответ. «Не вижу смысла», — снова пробормотал он. «Вам известна эта фамилия?» — наконец спросил Гамаш. «Да, я знаю эту фамилию, но все это странно». «Почему?» «Странно, что Огюстена Рено интересовало что-то, принадлежавшее Шиники». Эмиль замолчал, размышляя. «Кто был этот Шиники?» — спросил Гамаш. «Откуда вы его знаете?» «Он тоже был членом общества Шамплейна». «Нет, я его не знаю». — Почти наверняка не знаю. Насколько мне известно, он к Шамплейну никакого отношения не имеет. — Так кем же он был? — Священником, — сказал Эмиль. — Мгновение в истории Квебека. Но в свое время очень громкое мгновение, недюжинный характер, известен компаниями в поддержку трезвого образа жизни. Это было давно, в 60-е и 70-е годы 19 века. Шиники ненавидел алкоголь. Считал, что он ведет к разным социальным и духовным болезням. Насколько мне известно, у него была единственная страсть в жизни — отучить несчастных квебекских рабочих от потребления алкоголя. Некоторое время он был очень знаменит, а потом рассорился с католической церковью. Подробности я сейчас не помню. Но он вышел из католицизма и стал ярым протестантом. Ходил по барам и борделям на Пти Шамплейн в Нижнем городе, пытался убедить пьяниц отказаться от алкоголя. Некоторое время содержал лечебницу неподалеку от города. «Рено был одержим Шамплейном, а Шиники — отказом от алкоголя», — отметил Гамаш. Потом покачал головой. Как и его наставник, он не видел связи между отцом Квебека в 1635 году, трезвенником из XIX века и трупом, найденным 3 дня назад в подвале литературно-исторического общества. Вот разве что книги. Что это были за книги? Зачем исследователю Шамплейна могли понадобиться книги, собранные отошедшим от церкви священником? Спросил он, но ответа не получил. Шиники проявлял какой-нибудь интерес к Шамплейну? Эмиль недоуменно пожал плечами. «Нет». «Правда, я мало что о нем знаю, и, возможно, то, что я тебе сейчас наговорил, далеко от действительности. Хочешь, чтобы я покопался в этом?» Гамаш поднялся. «Очень. Но сначала я возвращаюсь в квартиру Рено. Может быть, книги там. Хотите со мной?» «Конечно». Они надевали теплые зимние куртки, а Эмиль думал, насколько это естественно подчиняться такому человеку. Когда-то старший инспектор Эмиль Комо принял в свою команду по расследованию убийств молодого агента по имени Гамаш, парня с горящими глазами. Он видел, как с годами редеют волосы у Гамаша, как они седеют, как он обрастает жирком, как у него появляются дети, как он растет по служебной лестнице. Комо повысил его до инспектора. Он видел, как молодой человек занял начальственную должность, заслужив ее. Видел, как более возрастные, более опытные агенты отступают перед ним, ищут его совета, готовы ему подчиняться. Но Эмиль знал еще кое-что. Гамаш не всегда оказывался прав. Никто не бывает прав всегда. Они стали подниматься по холму, дыхание вырывалось из их ртов облачками тумана. Эмиль поглядывал на Армана, а Анри семенил рядом. Выглядит ли он лучше? Стало ли ему лучше? Эмилю казалось, что да, но еще он знал, что самый большой вред наносят внутренние раны. Худшие всегда скрыты от взгляда. Несколько минут спустя они снова оказались в тесной квартирке, пробираясь между грудами журналов, пачками корреспонденции и мебелью, заваленной книгами и брошюрами. Они быстро сняли куртки и ботинки, каждый взял себе по комнате и приступили к работе. Два часа спустя Эмиль вошел в столовую, в которой наверняка никогда не собирались люди за обедом. Вдоль стен здесь стояли шкафы, а в них книги в два, а то и в три ряда. Гамаш осмотрел уже половину книг. Он брал каждую и, не находя в ней того, что искал, возвращал на место. Он устал. Два месяца назад такая работа далась бы ему легко, но теперь он почти выдохся. Он видел, что и Эмиль как-то сник. Гамаш откинулся на спинку стула, стараясь не подавать вида, что он на пределе. «Готовы к перерыву?» — спросил он. Эмиль посмотрел на него с благодарностью. «Если ты настаиваешь. Я мог бы продолжать целый день, но если ты хочешь остановиться, я возражать не буду». Гамаш улыбнулся. «Мерси». И все же его удивила собственная слабость. Ему удавалось обманывать себя, уговаривать, будто прежняя физическая форма к нему вернулась. Его состояние в самом деле улучшилось. Прибавилась энергия, возвращалась сила, даже дрожание рук вроде бы уменьшилось. Но если требовалось прикладывать усилия, то он сдувался скорее, чем предполагал. Они нашли столик у окна в Лептикуан Латин и заказали пиво с сэндвичами. «Что-нибудь нашли?» — спросил Гамаш, вгрызаясь в сэндвич с вкусным мясом фазана, салатом и клюквенным соусом. Перед ним стояло пиво из мини-пивоварни с пенной шапочкой. «Ничего такого, чего я не ожидал найти. Две редкие книги о Шамплейне. Общество с удовольствием получило бы их в собственность, но поскольку ты был здесь, я не решился их украсть. Мудрое решение». Эмиль наклонил голову и улыбнулся. «А что у тебя?» «То же самое. Ничего напрямую связанного с Шамплейном или началом 17 века. Ничего про шейники, про воздержание от алкоголя, ничего связанного с концом 19 века. Но нужно досмотреть остальное. Любопытно, откуда у него все эти книги?» «Возможно, купил у букиниста». «Это верно». Гамаш вытащил из сумки дневник Рено и перелистал его. Он часто заглядывал в магазины старой книги и на блошиные рынки летом. «А где же еще найти старые книги?» — заметил Эмиль. Арман Гамаш наклонил голову и прищурился. «Интересно, а где берут свой товар владельцы магазинов старой книги?» «Покупают у людей, которые переезжают или наводят порядок в доме. На распродажах покупают оптом. А что?» «Я думаю, когда мы закончим в доме, нужно посетить несколько таких магазинов». «Ты это к чему?» — спросил Эмиль и сделал большой глоток пива. «Вспоминаю кое-что. Мне об этом сказала Элизабет МакКуиртер». Но тут он взглянул на своего друга. Эмиль пристально смотрел на дневник. Он пододвинул тетрадь к себе и перевернул. Его тонкий палец остановился на странице под четкой записью Огюстена Рено. под обведенными кружочком и подчеркнутыми словами под предполагавшейся встречей с Патриком, Омарой, Джеде и... «Шином», — сказал Гамаш, — «но никаких шинов в Квебеке нет. Я думал поспрашивать в китайском ресторане на улице Буат и...» Гамаш оборвал себя и уставился в горящие глаза своего напарника. Затем крепко до боли зажмурился. «Не может быть». Он открыл глаза, посмотрел в дневник. «Неужели?» «Шин! Шиняки!» Эмиль Кому улыбнулся и кивнул. «А что же еще?» Жан-Ги Бавуар взял у Клары чистую тарелку и вытер ее. Он стоял в большой открытой кухне и занимался посудой. Дома он редко делал это, хотя и помогал несколько раз шефу и мадам Гамаш. Ему это не казалось занудным делом, и, к его удивлению, не показалось занудным и теперь. Это успокаивало, позволяло расслабиться, как и сама деревня. По окончании совместного ланча Питер Морроу вернулся в свою студию и сел за работу, а Клара и Жан-Ги остались мыть посуду после супа и сэндвичей. «Вы успели просмотреть дело?» «Да», — ответила Клара, протягивая ему еще одну мокрую тарелку. «Должна сказать, что все убедительно свидетельствует против Оливье. Ну, допустим, он не убивал отшельника. Тогда кто-то другой должен был знать, что отшельник прячется в лесу. Но как его там могли найти? Мы знаем, что он сам обратился к Оливье, чтобы продавать свои вещи, и потому что ему требовалось хоть какое-то общество. И ему был нужен кто-то, чтобы исполнял его поручения, привозил из города то, что ему требуется», — сказал Бувар. «Он использовал Оливье, а Оливье использовал его». «Взаимовыгодные отношения. Вам кажется правильным, когда люди используют друг друга?» «Это как посмотреть. Вот возьмите нас. Всю нашу совместную жизнь Питер обеспечивает меня финансово, но я поддерживаю его эмоционально. Разве это называется использовать друг друга?» «Наверное, да, но это работает. Мы оба счастливы». «Так ли это?» — спросил себя Бавуар. Он подозревал, что Клара была бы счастлива почти всюду, а вот ее муж — другое дело. «Мне это не кажется равенством», — сказал Бувар. «Оливье приносил отшельнику еду каждые 2 недели, а отшельник за это давал Оливье бесценные вещи. Кто-то оставался обворованным». Они взяли кофе и перешли в светлую гостиную. Зимний свет свободно проникал через окна. Они сели в большие удобные кресла у огня. Клара наморщила лоб, глядя на пляшущие язычки пламени. «Но мне кажется, большой вопрос, главный вопрос вот в чем. Кто еще знал об отшельнике? Он ведь долгие годы прятался в лесу. Почему вдруг его убивают?» «По вашей гипотезе, Оливье убил его, потому что ездовая дорожка приближалась к домику, и отшельник с его сокровищами вот-вот был бы обнаружен». Клара кивнула. «Оливье не хотел, чтобы кто-то еще узнал об отшельнике и похитил сокровища, поэтому он и убил старика. Под влиянием момента, без всякого плана, схватил семисвечник и ударил его по голове». Она слышала все это на процессе и перечитала дело предыдущим вечером. Она пыталась представить себе, как ее друг убивает отшельника, и если ее разум противился этому образу, сама она готова была поверить в то, что утверждало следствие. Ну, сомнительно, чтобы Оливье строил планы убить кого-нибудь, а вот в приступе корысти и ярости, да, в это она могла поверить. После этого Оливье забрал семисвечник, схватил окровавленную вещь, лежащую рядом с трупом, потому что на ней остались его отпечатки пальцев. Он боялся. Но еще он знал, что эта вещь бесценна. Корысть в сочетании со страхом в один миг привели его к глупому поступку. Это было действие, обусловленное корыстью, а не виной. Ни судья, ни присяжные ему не поверили. Однако теперь Бувар должен был по меньшей мере рассмотреть вероятность того, что Оливье, хотя и совершил глупость, но говорил правду. «Что же изменилось?» — размышлял вслух Бувар. «Вероятно, кто-то другой нашел отшельника. Кто-то, долгие годы искавший отшельника, кто-то обворованный им. Но как он его нашел? Либо выследил Оливье, либо прошел по расчищенной дорожке», — предположила Клара. «А это выводит нас на одного из пара», — сказал Бувар. «Либо на Рора, либо на Хэвока. Это мог сделать и старик Менден, ведь он и столяр, и резчик. Он мог, однажды ночью, забрав поломанную мебель, пойти следом за Оливье. Он и слово мог вырезать «во». «Но старик Менден — профессиональный столяр», — возразил Бувар. «Я видел его работу». «А «во» было вырезано любителем. Кто-то просто покромсал дерево ножом». Клара задумчиво произнесла: «Может, это был кто-то новенький здесь? Может быть, это и изменилось? Убийца, недавно приехавший в Три сосны». «Жильберы», — сказал Бувар, — «это единственные новички». Марк и Доминик Жильбер, мать Марка — король, и отец, бросивший семью, Винсент, святой мерзавец, знаменитый доктор, который теперь, как это ни странно, жил в лесном домике отшельника. Бувар больше не хотел, чтобы убийцей оказался доктор Винсент Жильбер, но в глубине души беспокоился, а вдруг это все же он. «Я думаю, нам нужно снова поговорить с подозреваемыми», — сказал Бувар. «Пожалуй, заеду сегодня к Менденам, сделаю вид, что хочу присмотреть кое-какую мебель». «Хорошо, а я попытаюсь поговорить с другими». Она помедлила. «Убийца мог найти отшельника и иным способом». «Каким?» «Может быть, он узнал сокровища, когда Оливье приезжал продавать их. Здесь сказано», — она постучала пальцем по папке, — «что Оливье много вещей продавал на интернет-аукционе. Его предложения могли видеть люди во всем мире, включая и жителей Восточной Европы. Что, если кто-то узнал какую-нибудь из вещей и нашел Оливье?» «И увидел, как он ходит к отшельнику», — подхватил Бувар. «Я займусь этим». Он начал понимать, почему старший инспектор Гамаш всегда пытался завоевать доверие тех людей, в сообществе которых произошло преступление. Это давно беспокоило Бувара, и в глубине души он не одобрял поведение шефа. Это стирало грань между следователем и объектами следствия. Но теперь он начал сомневаться, а так ли уж это плохо? Когда он вышел из небольшого дома Клары, снег блестел от солнца, ослепляя его. Бувар надел солнцезащитные очки. Рэй Бен. Примечание. Американский бренд солнцезащитных очков. Конец примечания. Старая школа. Он их любил, а они придавали ему крутой вид в холодные дни. Он сел в машину, прогрел двигатель, почувствовал, как набирает тепло сиденье под ним. В морозный зимний день это было не хуже секса. Потом он включил передачу и поехал вверх по холму из деревни. 5 минут спустя Бувар подъехал к старой ферме. Полицейская бригада была здесь в конце прошлого лета, когда все было в цвету, вернее, когда цветы уже начали увядать. Растения роняли семена, листья начинали желтеть, а осы до пьяна напивались соком перезрелых фруктов. Но теперь все тут спало мертвым сном, и ферма, прежде полная жизни, казалась заброшенной. Однако, когда Бувар медленно подъехал к дому, дверь открылась, и он увидел жену, которая держала за руку маленького Шарля Мендена. Он вышел из машины, и она помахала ему. Потом он увидел старика Мендена. Тот подошел к открытой двери, вытирая о полотенце свои большие выразительные руки. «Добро пожаловать!» Жена улыбнулась и поцеловала Бувара в обе щеки. Его нечасто встречали вот так, когда он вел дело. Впрочем, он вспомнил, что сейчас дело не вел. Как и старик Мюнден, жена была молодой, поразительно красивой. Но не в стиле журнала Vogue. Ее красота происходила из бросающихся в глаза здоровья и добродушия. Ее черные волосы были коротко пострижены, большие темно-карие глаза смотрели дружески. Улыбалась она легко. Улыбка в любую минуту была готова сорваться с ее губ, как у старика или Шарля. «Входите, а не то замерзнете», — сказал старик. «Хотите горячего шоколада?» — спросил он, закрыв дверь за Буваром. «Мы с Шарли только что вернулись, катались на санках, и не откажемся от горячего шоколада». Шарличье личико покраснело с мороза, а глаза горели, посмотрел на Жан и Ги, словно они знали друг друга всю жизнь. «С удовольствием», — согласился Бувар и пошел за ними в дом. «Вы уж извините нас за обстановку, инспектор», — сказала жена, заходя в теплую кухню. «Мы все еще в ремонте». Об этом можно было и не говорить. Кое-где еще виднелась голая кладка, в других комнатах стены были оштукатурены, но не покрашены. Кухня была словно из 1950-х, но сделана неудачно, безвкусно, а не в стиле ретро. «Мне нравится», — солгал Бувар. Но вот что здесь чувствовалось, так это удобство и тепло. Дом. «Вы не поверите», — сказал старик, помогая жене с горячим шоколадом, — «но мы тут много поработали. Посмотрите наверху, там просто здорово». «Старик, я не думаю, что инспектор приехал к нам, чтобы посмотреть наш ремонт», — рассмеялась жена. Она поставила на кухонный стол дымящиеся чашки с горячим шоколадом и каждой большую тающую постилку. «Мы видели вас вчера в бистро», — сказал старик. «Габри говорит, что вы приехали отдохнуть. Это хорошо». Они дружелюбно посмотрели на него. Все было гостеприимно, по-дружески. Но Жану Ги хотелось, чтобы это скорее закончилось. Хотя он и понимал, что эта молодая пара расположена к нему. К счастью, их дружелюбие дало ему возможность начать то, для чего он и приехал. «Да, я не был здесь после смерти отшельника. Какой удар по сообществу!» «Арест Оливье?» — спросила жена. «Мы никак не можем в это поверить». «Насколько я помню, вы его хорошо знали», — обратился Бувуар к старику. «Он дал вам вашу первую работу здесь?» «Да, реставрация и ремонт мебели». «Го, го, го», — проговорил Шарль. «Молодец», — похвалила его жена. «Горячий, горячий шоколад». 6 месяцев назад он не говорил, но доктор Жильбер стал приходить раз в неделю к обеду и заниматься с ним. «Правда? Винсен Жильбер?» «Да». «Вы ведь знали, что он работал с детьми, у которых синдром Дауна?» «Ви?» «Строо», — сказал Шарль Бувуару и, не получив ответа, повторил «строо». «Строо, строо», — сказал Бувар, поворачивая к мальчику голову и надеясь, что тот отнесется к этому жесту как к игривому, а не устрашающему. «Он говорит строгать», — объяснил старик. «Да, Шарль, сынок, скоро пойдем. Мы по вечерам строгаем с ним на пару дерева». «Кажется, Хэвок Парра строгал игрушки для Шарля», — вспомнил Бувар. «Да», — ответил старик. «Деревья он рубит прекрасно, а вот вырезать из них что-то с этим у него не важно. Хотя ему и нравится этим заниматься. Иногда приходит сюда, помогает мне с мебелью, я ему немного подыгрываю». «И что он делает? Реставрирует?» «Нет, это слишком специальная работа. Он мне помогает, когда я делаю новую мебель. В основном красит». Они поболтали о местных событиях, о реставрационных работах старика и о старинных вещах, которые ждут, когда у него дойдут до них руки. Бувар делал вид, что испытывает интерес к изделиям старика Мендена, и почти купил книжный шкаф, думая, что сможет выдать его за собственное творение. Но он знал, что даже Энит ему не поверит. «Разве вы не останетесь на обед?» — спросила жена, когда Бувар сказал, что ему пора. «Мерси, не могу. Просто заглянул посмотреть вашу мебель». Они стояли у двери и махали ему. Бувар поборол в себе искушение остаться на обед в этом маленьком семействе. Отъезжая, он вспомнил о том, что мимоходом сказал ему старик о Хэвоке и его умении резчика на уровне Шарля. Вернувшись в Три сосны, он пошел в бистро и заказал тарту суккер и капучино. Примечание: тарту суккер — сладкий пирог. Французский. Конец примечания. К нему присоединилась Мирна с эклером и кружкой кофе с молоком. Они поболтали несколько минут. Потом Бувуар принялся делать записи в ноутбуке, а Мирна — читать лондонский Saturday Times Travel Magazine, причем время от времени она постановала, наслаждаясь вкусом эклера или восхищаясь описаниями спа-салонов. «Как, по-вашему, стоит оно того, чтобы лететь туда 12 часов?» Она повернула журнал, чтобы показать Бувуару пляж белого песка, домики с соломенными крышами, цветущих молодых мужчин с обнаженным торсом, разносящих напитки с фруктами. «Где это?» «На Маврикии». «И сколько стоит?» Мирно посмотрела. 5200. «Долларов?» Бувуар чуть не задохнулся. «Фунтов. Но это включая авиабилеты. Мои накопления на сегодняшний день 5000 фунтов. Так что немного не хватает». «Книжный бизнес, вероятно, позволяет неплохо зарабатывать». Мирно рассмеялась. «Даже если бы я продала все книги в моей лавке, мне это было бы не по карману». Она накрыла рукой яркую картинку. За подернутым инеем окном детишки возвращались из школы. Родители ждали, когда они пройдут по заснеженной, обледеневшей дороге от того места, где их высадил автобус. Все они были краснолицые и различались только по цвету объемистой зимней одежды. Они были похожи на гигантские цветные мячики, катящиеся вниз по склону холма. Это воображаемые деньги за вымышленное путешествие. Дешево, но забавно. Тут кто-то сказал «дешево, но забавно». К ним присоединился Габри, и Бувар закрыл свой ноутбук. «Куда мы едем на этой неделе?» «Он тоже вымышленный», — мирно кивнула головой в сторону Габри. «Да, я иногда бываю искусственный», — признал Габри. «Я рассматриваю Маврикий». Она протянула один журнал Габри, другой предложила Бувару. Он помедлил, потом заметил сосульки, свисающие с крыш домов, снег, нанесенный на кровлю, людей, с трудом идущих против ветра и спешащих в тепло. Он взял журнал. «Отпускная порнография», — прошептал Габри, — «в комплекте с резиновыми костюмами». Он закрыл страницу с полуобнаженным мускулистым мужчиной в облегающем костюме для подводного плавания. Бувар представил себе вымышленное накопление в $5000 и потерялся на Бали, Бора-Бора и Сен-Люсии. «Вы ездили когда-нибудь в круизы?» — спросил он мирно. «Да вот на прошлой неделе взяла каюту получше. В следующий раз, думаю, буду брать по максимуму. А я мечтаю о каюте владельца. И вы можете себе это позволить? Пусть даже я стану банкротом, оно того стоит». «О, боже, я бы взял круиз», — сказал Габри, опуская журнал. «Устал?» — спросила мирно. У Габри и в самом деле был усталый вид. «Трэ фатиге». Примечание: «очень устал», французский, конец примечания. «Это верно». Рут подтащила четвертый стул, сумев всех задеть своей тростью. «Смотрите, какой жирный гей!» Двое других проигнорировали ее, но Бувар не удержался, хохотнул. Вскоре двое остальных ушли, мирно в свою книжную лавку, а Габри — обслужить двух клиентов. «Так почему вы все же приехали сюда?» Рут наклонилась к Бувару. «Ради вашей веселой компании, старая корга». «Кроме этого, недоумок, тебе здесь никогда не нравилось. Гамашу другое дело, но ты... Ты же нас презираешь». Каждый час каждого дня Бувар искал не просто факты, он искал истину. Но прежде он не понимал, насколько это ужасно находиться в обществе человека, который все время изрекает истины, по крайней мере, собственные истины. «Вовсе нет», — ответил Бувар. «Ерунда. Ты ненавидишь страну, ненавидишь природу. Думаешь, что мы деревенщины, идиоты, подавленные, пассивно-агрессивные и к тому же англичане?» «Я знаю, что вы англичанка». Он рассмеялся, она нет. «Не промывай мне мозги. У меня осталось не так много времени, и я не хочу терять его попусту». «Тогда уходите, если со мной вы попусту теряете время». Они смерили друг друга сердитыми взглядами. Вчера вечером он открылся ей, рассказал то, о чем знали немногие. Он боялся, что это приведет к какой-то неловкости, но когда они встретились на следующее утро, она, конечно же, посмотрела на него так, будто видела в первый раз. «Я знаю, почему вы здесь», — сказал, наконец, Бувар, — «чтобы узнать конец истории, выслушать все кровавые подробности. Это для вас хлеб насущный, страх и боль. Я, Гамаш, Морен или кто другой вам безразличны. Все, чего вы хотите от меня, — это конец той истории. Вы старая корга, больная на голову». «А чего хочешь ты?» «Чего хочу я?» — подумал он. «Я хочу довести рассказ до конца».